Глава 4. Автора записки по почерку определить было невозможно, ведь эти слова были напечатаны на принтере. Он явно предусмотрел этот момент заранее. «Запах автора записки остался?» — спросил я у Клочка. Крыс внимательно обнюхал конверт и письмо. «Я чувствую запах хозяина», — кивнул он. «После твоего посещения храма и мои способности усилились. Теперь с запахами я дружу еще сильнее, чем раньше». Также теперь мы с Клочком могли общаться телепатически. Уже пробовали это сделать на прогулке с Марией Михайловной. «И этот запах тебе знаком?» — уточнил я. «Чей он?» «Не могу определить», — признался крыс. «Знакомый — это точно. Но мне нужно сравнить запах с письма с запахом подозреваемого, чтобы сказать, он это или нет». «Понятно. Прямо сейчас я автора письма не узнаю. Врагов у меня скопилось уже довольно много. Правда, часть из них сидит в тюрьме. Но все еще есть Шуклин с неизвестным недругом из приемного отделения, Соколов с любовью всей его жизни Ольгой Петровной. Теперь еще наверняка и Валера будет считаться моим врагом после того, как я поспособствовал его увольнению с такого шикарного места работы. Хотя это у меня вышло уже не специально. Ладно, займемся делом. Я решил пока отложить письмо. Возьмем это послание завтра на работу, сравнишь запах с несколькими подозреваемыми». «А чем сейчас хочешь заняться?» — полюбопытствовал крыс. «Фильм посмотрим». «Нет, продолжу изучать иммунитет», — улыбнулся я. «Времени терять нельзя, я должен продумать схему лечения, так что даже не рассчитывай на ноутбук, он мне сейчас нужен». Клочок тяжело вздохнул, но спорить не стал. Остаток вечера я снова потратил на обучение. Терять времени не хотелось, хоть госпоже Фетисовой и назначат в ближайшее время антивирусную терапию, любое промедление будет негативно отражаться на ее здоровье, поэтому лучше поскорее ее излечить. Если это возможно, но я предпочитал даже не думать о других вариантах. Госпожа Фетисова с нетерпением ожидала гостя. Она специально позвала его в воскресенье, чтобы он ни в коем случае не столкнулся с Константином. Пришлось потратить немаленькую сумму ради повторной сессии с пророком, да еще и в условиях клиники. Но Маргарите Александровне было на это все равно. Наконец начались часы посещений, и к ней в палату зашел мужчина в черном плаще, поверх которого был надет халат для посетителей. Неизменный капюшон был надвинут на пол лица, но под ним виднелась медицинская одноразовая маска. Картина призабавная. «У нас 10 минут на сессию», — сразу же проговорил он. «Я и так сильно рискую, занимаюсь этим прямо в палате». С учетом того, сколько ему заплатила Маргарита Александровна, можно было и не ограничивать время так сильно. Но спорить бесполезно. 10 минут так 10 минут. «У меня нашли ВИЧ», — торопливо сказала женщина. «Как это отразится на моей жизни? Чего мне ожидать? Сколько мне осталось?» «Интересно», — задумчиво ответил пророк. «При прошлом предсказании я не видел у вас никакой болезни». А ведь заболевание, судя по словам Константина, уже было у женщины довольно давно, и Фетисова ему верила. Смысл ему врать. Пророк взял в руки ладони Маргариты Александровны и закатил глаза. «Предсказание не меняется», — заявил он. «Эта болезнь и есть ваша связь с юным Боткиным. Вот почему ваши судьбы сплелись. Вот почему я не вижу болезни». «Он будет любить меня, несмотря на болезнь?» — обрадовалась Маргарита Александровна. «Я точно вижу только то, что связь — это болезнь», — повторил пророк. «А подробности мне не видны. Хотя мужчину в вашем будущем я тоже вижу». Фетисова затаила дыхание. Ей даже про ее ВИЧ было не так интересно слушать, как все эти предсказания про мужчину. «Мой будущий муж?» — взволнованно уточнила она. «Это Боткин?» «Не вижу, кто это», — покачал головой пророк. «И он появился в вашей судьбе совсем недавно. Раньше я его не видел». «Тогда это точно должен быть Константин и никто другой. Ведь это он появился в жизни Маргариты Александровны совсем недавно». «Спасибо», — бережно записав каждое слово, кивнула Фетисова. «Вы очень мне помогли». Пророк кивнул и поспешил покинуть палату. Маргарита Александровна с запозданием сообразила, что он ничего не ответил про ее ВИЧ. Но это все так неважно. Главное, что Константин все-таки будет с ней, и она, к тому же, выиграет свой спор. Это была вторая причина, почему Маргарита Александровна так сильно пыталась заполучить в мужья Боткина. Причина не очень приятная, и она старалась о ней не думать. Еще пару месяцев назад на одном светском вечере она поспорила со своей единственной подругой. Она замужем за бароном Филимоновым, с которым у покойного мужа Фетисовой были какие-то общие дела. Так и подружились, хотя Филимонова была старше лет на 10, но общий язык женщины нашли быстро. И тут подруга вдруг заявила, что Фетисова уже давно утратила былую красоту, и молодой муж на нее в жизни не посмотрит. Разумеется, Маргарита Александровна не стала такого терпеть, а ввязалась в спор. Ну и вот. Как раз вскоре после этого с ней связался Алексей Боткин с навязчивой идеей породнить их рода через брак с его сыном. Потом она увидела фотографию самого Боткина. Он оказался очень даже ничего. А потом все закрутилось, и вот она уже лежит в клинике с ВИЧ. Так что Маргарита Александровна была точно уверена, Боткин — это ее судьба. Утром в ординаторской я специально, как бы невзначай, положил сумку рядом с Шуклиным. Пришли мы рано, кроме спящего Павла никого не было, поэтому из сумки легко вылез незаметный нос, понюхал Шуклина, покачался из стороны в сторону и залез назад. Значит, записку подкинул не он. Минус один подозреваемый. «Доброе утро!» — как обычно бодро протрубил Никита, появившийся в ординаторской. «Все готовы к трудовой неделе?» «Передать не могу, насколько сильно я к ней готов», — буркнул Шуклин. «Весь в нетерпении». «Приятно слышать!» — воскликнул Зубов. «Значит, дежурства идут вам на пользу, и у вас осталось всего 3, если не накопите себе новых. К тому же сегодня я отпущу вас домой. Отдохнете перед следующими дежурствами. Сегодня сам останусь». «Так, может, мне можно прямо сейчас домой уйти?» — понадеялся на лучшее Павел. Зубов смерил его таким взглядом, что ответа на вопрос можно было даже не ждать. «Я тут подумал», — резво перевернул тему Никита, «что интерны у вас, Михаил Анатольевич, уже месяц, но за это время у них был только один доклад. Непорядок». Помню, тот доклад читал еще Болотов на тему гипертонического криза, и лекция была подготовлена очень хорошо. Тогда никто и не подозревал, что за маской отличника и зубрила скрывается настоящий психопат. «Тут ты прав, оперившийся птенец», — кивнул Зубов. «Когда у меня был предыдущий поток интернов, доклады мы проводили...» «Почти каждый день», — закончил за него Никита. «Да, и это несмотря на дежурство, кучу работы и все прочее. Пора и нынешнему поколению птенцов пострадать». Прозвучало довольно кровожадно, хотя я не видел никаких страданий в приготовлении докладов. «Может, есть добровольцы?» — обводя нас всех взглядом, спросил наставник. Лена постаралась спрятать взгляд, Шуклин снова был в полудреме. Но я вполне был готов выступить добровольцем и решительно поднял руку. «Я и не сомневался», — улыбнулся Михаил Анатольевич. «Но у вас точно хватит времени, и так берете на себя нагрузку куда большую, чем остальные интерны». «Справлюсь», — кивнул я. «Какую взять тему?» «На ваш вкус», — пожал плечами наставник. «Вы одинаково хорошо расскажете любую. Выберите что-нибудь подходящее для терапевта и вперед». «Хорошо», — кивнул я. «Постараюсь подобрать интересную для всех тему. Расскажу им общую лекцию про лекарскую магию. Это удовлетворит сразу несколько моих целей. Прежде всего, я все так же хочу развить в мире лечения именно магии, а не алхимии. А для этого нужно просвещать коллег. И для начала вполне сойдет небольшая группа людей, терапевтов в нашей клинике». «Лекцию прочтете завтра», — добавил Зубов. «Как раз будет время подготовиться. Теперь по заданиям. Прикрепленные палаты у всех и так остаются. Другие отделения вас пока не запрашивали. Поняли, видимо, насколько с вами сложно. Боткин, у вас дополнительно добавился Костылев из 9-й палаты. Пациент, который снова попросил именно вас». «Все еще с подозрением отношусь к таким пациентам. И не просто так. До этого лично меня просил барон Жуков, который пытался выведать у меня рецепт эликсира бессмертия, и госпожа Фетисова, которая просто пытается выйти за меня замуж. Так что от нового пациента, лично запросившего меня, можно ожидать всего чего угодно. Понял, отозвался я. А в 3 часа я отправлюсь к Марии Михайловне на помощь. До этого момента надо успеть переделать кучу дел. Зубов уточнил еще пару моментов для других интернов, и мы разошлись работать. Клочок дождался, пока все покинут ординаторскую, и привычно юркнул в вентиляцию. Хозяин поручил ему сравнить запах на записке с запахом Ольги Петровны. Он уточнил, что это вряд ли прислала она, но для чистоты эксперимента лучше проверить. Заодно, возможно, он услышит что-то новенькое из разговоров главной медсестры. В Сестринской как раз шло собрание. Несколько медсестер внимательно слушали Ольгу Петровну. «Так, по дежурствам все поняли», — уточнила главная медсестра. «Я больше не хочу дежурить с Шуклиным», — недовольно ответила одна из девушек. «Почему мне ни разу не досталось дежурства с Боткиным?» «А зачем тебе это?» — отозвалась другая. «Я слышала, он уже несколько раз ходил на свидание со своей коллегой, Тарасовой». «С этой курицей?» — возмутилась первая. «Да что он вообще в ней нашел? Это все потому, что он меня толком не видел». На этих словах она бережно поправила туго сидящий верх от хирургического костюма. Планерка у медсестер — это, видимо, обсуждение хозяина. Интересно послушать, хотя самому хозяину на подобные сплетни все равно. «А я вот слышала, что нашим Костей заинтересовалась сама госпожа Фетисова», — шепотом сообщила третья медсестра. «А если это так, мы все в пролете, девочки». «Хватит галдеть!» — прикрикнула на них Ольга Петровна. «Я собрала вас, чтобы обсудить важные вопросы, а не сплетни про Боткина». Медсестры притихли, и главная медсестра начала озвучивать скучные темы про заказ лекарств и расходных материалов. Клочок воспользовался этой нудной частью, чтобы незаметно подползти к медсестре и сравнить запах. Тот не совпал, записку написала не она. «Теперь можно возвращаться, вряд ли здесь еще что-то интересное будет». Крыс аккуратно направился к вентиляции, но на полпути, неловко взмахнув хвостом, задел стопку с бумажками. И те сразу же разлетелись по всей Сестринской. Дурацкий хвост. Розовый, лысый, некрасивый. Так еще и неудобный, бумажки вон роняет. И кто вообще додумался складывать стопку бумаг прямо на пол? Столов, что ли, мало? Медсестры резко вздрогнули, одна из них даже вскочила на ноги. Клочок затаился под одним из листков, понимая, что все взгляды теперь обращены на пол. Незаметно сбежать не получится. «Что это?» — со страхом спросила она. «Просто бумаги упали», — отмахнулась Ольга Петровна. «Чего переполошились? Сквозняк, наверное». «А как они могли упасть?» — настороженно спросила одна из медсестер. «Сквозняка нет, мимо никто не ходил». «Да просто из-под двери потянуло», — пожала плечами главная медсестра. «Чего истерику-то устраивать? Вам бы лишь дела планерки не обсуждать. Сейчас соберу все и продолжим». Она принялась собирать разбросанные листы, и крыс с ужасом понял, что в следующую секунду его обнаружат. По уже сложившейся традиции, первым делом я заглянул к Фетисовой. Ее все-таки так и оставили в терапии, в проплаченной отдельной палате. Ольга Петровна, насколько я знаю, к ней не заходила в принципе, отправляя других медсестер. «Как вы?» — заходя в палату, поинтересовался я. «Дмитрий Степанович Жирков еще не заходил?» «Доброе утро», — вполне бодро улыбнулась она. «Нет, пока не заходил. Вы пришли меня навестить?» «Я все еще остаюсь вашим лечащим врачом», — пожал я плечами. «Анализы и результаты инструментальных обследований очень неплохие, так что у нас все шансы разобраться с инфекцией». Маргарита Александровна глянула на меня и улыбнулась. «Раз так, я вам верю», — медленно ответила она. «Вам же нужна здоровая жена. Думаю, именно поэтому вы так и стремитесь мне помочь». Опять она со своим браком. Я думал, она уже успокоилась с этой темой. После того, как у нее обнаружился ВИЧ, эту тему она больше не поднимала. Но нет, оказывается, не успокоилась. «Я хочу вам помочь, потому что я врач, и это мой долг», — спокойно подметил я. «А не потому, что я рассматриваю вас как будущую жену». «Это вы пока что так думаете», — невозмутимо ответила Фетисова. «Но на самом деле мы уже сплетены. Вам никуда от этого не сбежать, поэтому вы и хотите меня вылечить». Я решил даже не спорить с ней лишний раз, только время зря потрачу. Вместо этого я активировал иммунный аспект и вкачал немного магии в Маргариту Александровну. Разумеется, это не излечит ВИЧ, до этого еще очень и очень далеко. Пока что просто поддержу ее иммунитет. Закончив, я вышел из палаты и чуть ли не споткнулся об Никиту. «Ты чего здесь делаешь?» — удивился я. «Я... да так, просто...» Он явно не ожидал, что я так внезапно выйду из палаты. «Как там госпожа Фетисова?» С учетом того, что у нее ВИЧ, сложно в принципе ответить на этот вопрос. Но говорить это Никите я не собирался. Одно дело сообщить наставнику, и совсем другое — просто трезвонить об этом другим врачам. «Обычно», — пожал я плечами. «А с какой целью ты интересуешься?» «Я так просто...» Никита совершенно неожиданным образом покраснел. «Пойду я, у меня работы много». Он развернулся и чуть ли не бегом отправился к лестнице. Что это вообще сейчас было? Вообще не похоже на его обычное поведение. Чаще всего он шутит, смеется и выглядит непринужденным. Долго размышлять об этом было некогда. Впереди было еще много работы. Я направился в 9-ю палату к Костылеву. Костылев оказался полным мужчиной 40 лет, с маленькими глазами бледно-голубого цвета, огромной лысиной и большим животом. Он занимал койку у окна и лежал, уставившись в потолок с кислой миной. «Доброе утро», — поздоровался я. «Меня зовут Константин Алексеевич, я ваш лечащий врач». «Я вообще-то в курсе», — надменно усмехнулся тот. «Сам же вас и просил назначить своим лечащим врачом. Хотя вы, смотрю, не особо ко мне и спешили». Частая жалоба от пациентов. Каждый из таких жалобщиков считает, что он один-единственный пациент у врача, и кроме него у доктора других дел нет. А это, разумеется, не так. Тут весь день приходится бегать по отделению, чтобы все успеть. «На что жалуетесь?» Пропустив это высказывание мимо ушей, спросил я. «Пусть нудит сколько угодно, на это действительно нет времени». «Кроме вашего отвратительного отношения?» Не успокаивался Костылев. «На головную боль и давление. Давление прыгает, лекарства никакие не помогают. Вот, думаю, может, расхваленный Боткин сможет мне его нормализовать». «Сделаю все возможное», — пожал я плечами. «Что, давление принимали?» Костылев перечислил мне несколько препаратов, которые успел попринимать курсами. Затем я задал еще несколько уточняющих вопросов и перешел к осмотру. Кардиологический аспект показывал теперь не только давление и пульс, но и состояние сердца. В данном случае гипертрофию левого желудочка, что означало повышенное давление, было уже давно. Пациента направила поликлиника с диагнозом гипертоническая болезнь, но вторичные гипертензии опять-таки надо было исключить, а то прецеденты были. Так, диагностический аспект выдал свечение в сосудах и сердце, головной мозг в порядке. Головная боль, на которую пожаловался Костылев, сосудистого генеза. Начнем со стандартного обследования. Я написал направление на нужные анализы и инструментальные обследования, а также сделал первичные назначения лекарственных препаратов. Лечить магии буду уже после результатов анализов. Но пока что надо как-то контролировать давление, поэтому назначил первую линию терапии. «Надеюсь, от вашего лечения мне не станет хуже». Каким-то странным тоном заявил в конце осмотра Костылев. «Нет, конечно», — спокойно ответил я. «Тем более речь идет о банальной гипертонической болезни. С чего бы вообще такие заявления от пациента, непонятно». Закончив с ним, я занялся своей 5-й палатой, а затем направился в ординаторскую, выпить чаю и заполнить всю документацию. «Хозяин, помоги!» Внезапно явно услышал я мысли своего крыса. «Я в Сестринской, и мне нужна помощь!» И куда опять умудрился вляпаться мой фамильяр? Я решил не тратить время на телепатию и сразу направился в Сестринскую. Там проходила планерка среди медсестер. Среди собравшихся девушек я увидел Свету, Анну и парочку незнакомых девушек, а также Ольгу Петровну, которая собирала по всей комнате листы бумаги. «Константин!» — она чуть не уронила заново только что собранные документы. «Что вы хотели?» «Спасти одного крыса, который притаился под дальним листком бумаги. Вон, дрожит, сразу видно». «Передать направление», — спокойно ответил я. «Ваша планерка как-то затянулась. Отделение не может так долго оставаться без медсестер». «Да, вы правы», — покраснела она. «Девочки, в принципе, все. Можете идти работать». Девушки мгновенно выскользнули из Сестринской, по очереди смерив меня любопытными взглядами. Света еще и одарила мимолетной улыбкой. Я присел на корточки и принялся помогать собрать бумажки. в нужный момент оказался рядом с притаившимся клочком, и тот ловко юркнул ко мне в карман халата. Вручил Ольге Петровне собранные листы и вернулся в ординаторскую. «Хозяин, ты меня спас!» — выдохнул клочок, вылезая из кармана. «Я уж думал, все, сейчас поймают!» «Ну, повизжали бы, да и все!» — усмехнулся я. «А ты бы под шумок юркнул в вентиляцию!» «А вдруг прибили бы?» — возразил клочок. «Знаешь, это Ольга Петровна страшная женщина!» «Ну, отрицать такой вариант развития событий не могу, поэтому крыс выбрал самую правильную тактику». «Запах-то сравнил?» — поинтересовался я. «Да, не она», — отозвался крыс. «Но ты так и думал, хозяин. Это, скорее всего, Соколов, но его запах мы не сравним». «Проверить надо было», — пожал я плечами. «Ладно, отдыхай, а мне надо с документацией разобраться». На возню с историями болезни и прочими бумажками ушло еще 2 часа. «Извините, могу ли я полы здесь помыть?» В ординаторскую зашла санитарка, однако голос ее показался мне знакомым. «Конечно». Я развернулся и увидел Ирину, которая пыталась обмануть меня, назвав отцом ее дочери Арины. «Почему она задает вопрос про мытье полов?»